Научите своих детей ценить деньги. Мои дети научились ценить деньги на живом примере. Они знают, как напряженно я работаю. Мне не приходится говорить с ними об этом. Да и зачем? Они видят все своими глазами. Они видят и то, как я живу. Каждый раз, выходя из кабинета, я гашу за собой свет. Я радуюсь любой выгодной сделке, будь то покупка здания или приобретение самого необходимого в Дон Рид. И поверьте мне, там вы сможете купить крем для бритья со значительной скидкой. Я постоянно помню, каким примером всегда служили для меня родители. Я буквально ощущал их готовность трудиться и внутреннюю дисциплинированность. У них не было необходимости насильно меня в этом убеждать, и я стараюсь на них походить. Родители были бережливы, точнее, они понимали, что деньги достаются только трудом, и относиться к ним нужно уважительно. Они жили в достатке, но без роскоши, и не тратились направо и налево. Мы редко обедали вне дома и сравнительно нечасто выезжали куда-нибудь на каникулах. Их коньком было воспитание и образование. Мы жили дружной семейной жизнью, и я помню, что чувствовал себя очень счастливым. Каждый из нас должен был вносить какой-то вклад не только в существование всей семьи, но и на благо общества. Это стремление глубоко укоренилось во мне с детских лет, и я старался всегда ему следовать. Как и я, мои дети могли насладиться плодами богатства, но удивительно, насколько неиспорченными остались они во многих смыслах. У каждого из них свой бюджет, и они ограничиваются его рамками. Их кредитные карты также имеют определенный лимит, но больше для защиты в случае какой-нибудь неприятности, чем в силу необходимости. Пока росли, оба моих сына зарабатывали себе на карманные расходы во время летних каникул стрижкой газонов, рубкой деревьев, уборкой камней и другими ландшафтными работами в нашей усадьбе «Семь ручьев» в Вестчестере. Айвенка ходила в школу американского балета, что требует неимоверной дисциплины и постоянных занятий. Вообще, похоже, что нынешним студентам присуще больше здравого смысла, чем предшествующему поколению. Они серьезно относятся к своим средствам. Это хороший знак, потому что чем раньше узнаешь цену деньгам, тем больше вероятность, что сможешь их заработать. Если ваши дети увидят, что вы тратите деньги неосторожно, то будут считать, что так же следует поступать и им. Дети наблюдают за нами. Именно таким образом они и учатся. То, что важно для вас, нередко становится важным и для детей. Конечно, в каждой семье может случиться черная овечка, а то и несколько, но в целом доказано, что дети воспринимают то, что они видят. Если вы не скрываете своего удовольствия от визита в казино Лас-Вегаса, скорее всего, они решат, что это хорошее дело и вскоре последуют по вашим стопам. Если вы любите ходить на концерты в Карнеги-Холл и берете с собой детей, они будут считать это прекрасным времяпрепровождением, потому что таким его считаете вы. Детям от рождения нравится угождать своим родителям, поэтому подумайте, какие жизненные ценности могут они вынести из вашего поведения. Рано или поздно они станут руководствоваться собственным вкусом, но нельзя недооценивать значение того, что закладывается в раннем возрасте. Я проводил немало времени со своими детьми, Доном-младшим, Айвенкой и Эриком, пока они росли, потому что все мы жили вместе. Стифани мне удается встречаться реже, ведь она живет в Калифорнии со своей матерью. Но я стараюсь, чтобы в путешествиях, делах и развлечениях они, по возможности, были рядом со мной. Все дети знают, что я всегда буду приветствовать их решение присоединиться к семейному бизнесу. Дон-младший начал работать в The Trump Organization с сентября 2001 года. «Трампы — строители по натуре», — заявил он Барбаре Уолтерс в недавнем интервью. Я надеюсь, что Айвенка, Эрик и Тиффани тоже решат связать свое будущее с нами. Но это целиком и полностью их решение. У меня очень высокие стандарты. Но то же самое можно сказать и о моих детях. Все они стремятся к успеху и получают удовольствие от работы. Они далеко не лодыри. Не перестаю удивляться, чем я заслужил такое везение. Того, кто не учит своих детей знать цену деньгам, видимо, не заботит, будет ли у них что поесть. Если они вступят в жизнь без минимального финансового разумения, им будет намного сложнее. Обязательно расскажите детям о том, как сами вы распоряжаетесь деньгами, как учитываете расходы, экономите, куда вкладываете средства. Объясните им, что наличие денег не обязательно является признаком жадности. Это необходимый элемент выживания. Покупка первой собственной квартиры может оказаться для них важным уроком. Неожиданно они вынуждены столкнуться с таким понятием, как залог. По возможности подготовьте их к самостоятельной жизни. Выпишите для них журнал Money или какое-нибудь другое издание, посвященное управлению личными финансовыми средствами. Побуждайте их экономно расходовать выделяемые им деньги. Если вы не научите их ценить деньги, тогда кто же?